Наконец атаман встал, мрачно возвысился над мухой, схватил его обеими руками, стащил с верхней полки и швырнул на нижнюю. Ему это удалось легко не столько по причине небольшого роста и малого веса Олега Мухина, сколько от того, что муха не счел нужным оказать сопротивление. Это успеется. Атаман нависал над мухой, терзая его воротник, говоря ему в лицо неприятные вещи. «Ты бачья как курва! Я на вас, москалів, в 3 місяці рубив, а воно випити зі мною вже не хоче. Сьогодні свято наше християнське, а ви, москалі, Христа розп'яли!» С этими словами он схватил со стола наполненный до краев стакан. В бедной голове строителя коттеджей для новых русских, как при вавилонском столпотворении, смешались все языки и народы. Но своей пламенной речью он разогрел себя на более решительные поступки. Муха заметил напряжение мышц его обнаженной до плеча руки, уловил подготовительное движение и зажмурился на 1/4 секунды до того, как этот толкователь евангельской истории совершил святотатство, плеснул мухе в лицо водкой из стакана. Муха для соблюдения этикета легонько взвыл, согнулся, потер глаза. На самом деле он только смахнул паленую гжелку с бровей, чтоб действительно не натекло. Коротким, незаметным для остального войска ударом в солнечное сплетение он вырубил атамана. То, что главарь вдруг грохнулся на противоположную полку и уронил стакан, его захмелевшими компаньонами было приписано действию спиртного. Своим поведением атаман выполнил весьма полезную для мухи работу, освободил проход, который Олег не преминул занять. Воины вырубившегося командира сидели за столиком друг против друга. Один оказался по правую руку, другой по левую. Так ими досталось: одному правой, другому левой. У одного пострадало левое ухо, у другого — правое. Две головы почти синхронно безвольно мотнулись, и уши, которым удалось избежать мухиных кулаков, не избежали оконной рамы. После такой тяжелой работы муха плюхнулся напротив атамана и невозмутимо налил себе водки на палец, отломил кусок домашней колбасы, поднял стакан и, дождавшись, когда казаки начнут приходить в себя, провозгласил тост. «Ваше здоровье, господа!» Выпил, закусил и полез наверх спать. Но только он улегся поудобнее, за спиной послышалось сопение, и муха почувствовал руку, деликатно касающуюся его плеча. «Слушаю вас», — произнес муха официальным тоном. «Звиняйте нас, пожалуйста», — промямлил атаман. «Малость перебрали. Сами понимаете, до дому едем, а тут еще праздник». «Ладно, ничего», — великодушно отпустил ему грех муха. «Ложитесь спать». Ночь. Ночь безумного дня. Поезд снова разогнался. Звук. В окно ударил секундный свет. Проскочили какой-то переезд с обязательным грузовичком, фыркающим перед куцым шлагбаумом. «Не спеши, паровоз, не стучите колеса. Командир думать будет». Но что-то ничего не придумывалось. Все, что можно было изобрести, изобрели еще в Москве. Посадили муху в другой вагон, чтобы прикрыл на вокзале. «Все? Вот тебе и праздничек». Весь день промотались, экипировались как туристы, закрывали личные дела. Я 3 часа проторчал в управлении, знакомился с материалами, которые смогут пригодиться. В 11 собрались на Киевском вокзале. Муха прибыл отдельно, но мы проходили мимо его вагона, видели, с кем он едет. Боцман, артист и док, недолго думая, завалились спать. Мухе, скорее всего, приходится поддерживать интеллигентную беседу с пьяными работягами. Представляю себе эти братания и заверения в нежнейшей дружбе. Я понял, что на сегодня я уже больше ничего путного не надумаю. Будет завтра целый день в поезде. Обсудим ситуацию коллективно. Надо было выспаться. Помолитесь за нас, отец Андрей. Так для меня закончилось воскресенье, 3 июня 2001 года. Праздник Святой Троицы.